Теперь это была уже не галерея, а книжный магазин. Пожилая особа с бородавкой на носу была со мной любезна и разрешила мне все посмотреть. Но немного было того, на что можно было смотреть. Маленькая комната, где в среду вечером проводилось совещание, а на следующее утро было найдено тело мистера Дрейера, по-прежнему оставалась конторой. Я позвал женщину, и она вошла в контору. Я указал на дверь в задней стене и спросил: «Не могли бы вы мне сказать, эта дверь не дверь ли кладовки, где мистер Дрейер держал различные спиртные напитки?» Она посмотрела на меня удивленно. «О, мистер Дрейер! Ах, это тот человек!» «Человек, который покончил с собой в этой комнате. По-видимому, вы этого не знали?» «Да, действительно. Благодарю вас». Я вышел на улицу и сел в родстер. Леопольд Элкас был печальным человеком. Он был среднего роста, с крупной головой, с большими руками, с суровыми черными глазами, взгляд которых уходил от вас не вверх, не вниз и не в сторону, а как бы в глубину его головы. Он предложил мне сесть и заговорил. «Понимаете, мистер Гудвин, я согласился встретиться с вами только из любезности к своим друзьям, которые меня об этом просили. Я объяснил мистеру Фарреллу, что не присоединяюсь к предприятию вашего работодателя и не буду оказывать никакой помощи». «Доктор Элкас, я знаю, что вы и пальцем не пошевелите, чтобы дать материалы, изобличающие поле Чапина. Но в деле Дрейера вы мой единственный источник информации из первых рук. Как я понял, второй человек, эксперт по картинам, возвратился в Италию». Элкас кивнул. «Мистер Сантини отплыл некоторое время тому назад. Значит, остаетесь только вы. Думаю, что нет смысла задавать вам множество хитроумных вопросов. Почему бы вам просто не рассказать мне, как это все было?» Он опять грустно улыбнулся. «Полагаю, вам известно, что двое или трое из моих друзей заподозрили меня в том, что я солгал, выгораживая Чапина». «Да? А это так?» «Нет, я не стал бы ни топить его, ни выгораживать вопреки истине. История, мистер Гудвин, такова. Вы, разумеется, знаете, что Юджин Дрейер был моим давнишним другом. В колледже мы учились вместе. До депрессии его дела в художественной галерее шли превосходно. Даже я изредка приобретал через него кое-что. 6 лет назад я дал ему выгодный заказ на 3 картины Монтеньи, 2 маленькие, 1 побольше. Цена была $100 000. Картины были во Франции. В то же время Поль Чапин как раз находился в Европе, и я написал ему, попросив посмотреть картины. Получив его ответ, я и сделал заказ. Я полагаю, что вы знаете, в течение 10 лет Поль Чапин пытался стать художником. Его картины были интересны, но не хороши. Мне говорили, что он потом нашел себя в литературе. Сам я романы не читаю. Картины прибыли в то время, когда я был завален работой и не мог заняться тщательным изучением. Я получил их и оплатил стоимость. Но с самого начала они не приносили мне радости. Сколько раз я пытался уговорить себя, что они великолепны. Но, поглядев на них, я убеждался в противном. Поначалу я не подозревал подделку. Просто я не мог с ними свыкнуться. Но несколько замечаний, сделанных специалистами, заставили меня задуматься. В сентябре, более 2 месяцев назад, в нашу страну приехал Сантини, который знает Монтинью не хуже, чем я знаю человеческие недуги. Я попросил его посмотреть на мои шедевры, и он заявил, что это подделки. Более того, он сказал, что знает источник их происхождения. Безусловно, талантливого мошенника в Париже, и что совершенно невозможно, чтобы какой-либо солидный комиссионер мог бы попасться на эту удочку. Мне думается, что именно эти 5 лет внутренней борьбы с картинами, более чем что-либо иное, заставили меня действовать так, как я это сделал с Дрейгером. Обычно я бываю очень слаб в проявлении неудовольствия и тем более жестокости. Но в этот раз во мне колебаний не было. Я сказал Юджину, что желаю немедленно вернуть ему картины и получить мои деньги обратно, без замедления. Но он сказал, что у него нет денег. И я знал, что это правда, так как на протяжении последнего года неоднократно сужал его значительными суммами. Однако я настаивал, что он должен либо достать деньги, либо понести заслуженное наказание. Понятно, что я, в конце концов, смягчился бы, но, к несчастью, в моем характере имеются своего рода заскоки. И непонятно, почему я делаюсь упрямее мула, проявляю невероятную решительность и не отступаю ни на шаг от своих позиций. Отрицательную роль сыграло и то, что мистер Сантини должен был вернуться в Италию. Юджин потребовал с ним встречи. Понятно, с его стороны это было блефом. Мы договорились, что я с мистером Сантини и Полем Чапином приеду к нему в среду в 5 часов дня. Поль был приглашен, потому что он осматривал во Франции эти картины. Мы приехали. Обходительность Юджи... Я прервал его. «Минуточку, доктор. Поль Чапин приехал в галерею раньше вас?» «Нет, мы приехали вместе. Я заехал за ним в Гарвард-клуб». Обходительность Юджина причинила мне боль, потому что ему не удавалось скрыть, как он нервничает. Руки его дергались, когда он смешивал хайбол. «Для нас, не для тебя». Я был смущен, а потом резок и даже груб. Я предложил мистеру Сантини сообщить свое заключение, и он его сделал как устно, так и письменно. Юджин возразил ему. Они заспорили. Наконец Юджин обратился к Полю, прося его высказать свое мнение. Очевидно, он ожидал, что Поль его поддержит. Поль оглядел нас с улыбкой и сделал краткое, но весьма выразительное заявление. Он сказал, что через 3 месяца после того, как он осматривал эти картины, то есть через месяц после того, как они прибыли в Нью-Йорк, он узнал совершенно определенно, что они были написаны Вассо, величайшим мошенником нашего века в 24-м году. Этого же человека назвал мне мистер Сантини. Поль сказал также, что он хранил молчание, потому что его привязанность и ко мне, и к Юджину так велика, что он не мог сделать шаг, который бы причинил неприятность одному из нас. Я испугался, как бы Юджин не потерял сознание. Но он был не только поражен, но и уязвлен. Я же был так смущен, что молчал. Я, конечно, не знаю, обманул ли меня Юджин, будучи в отчаянном положении, или же он сам пал жертвой обмана. Мистер Сантини поднялся первым. Я последовал его примеру, и мы пошли. Поль ушел с нами. В полдень следующего дня я узнал, что Юджин покончил с собой, выпив очень большую дозу нитроглицерина. Я узнал об этом, когда полиция явилась в мою приемную, чтобы допросить меня. «А что заставило вас думать, что это самоубийство?» «Но, мистер Гудвин...» Он вновь улыбнулся, но улыбка была еще более грустной. «Неужели все детективы одинаковы? Но вы же прекрасно понимаете, почему я считаю это самоубийством. Полиция пришла к тому же выводу, и обстоятельства подтверждают это». «Но если вы согласитесь, что у каждого детектива всегда в голове имеется какая-то навязчивая идея, то вы знаете, в чем заключается моя. Имел ли Поль Чапин возможность подбросить таблетки нитроглицерина в бокал Дрейгера? Вы считаете это возможным?» Доктор Элкос покачал головой. «Нет, и вы, конечно, знаете, что мистер Сантини со мной согласен. Мы оба вполне уверены, что Поль не имел такой возможности. Он приехал в галерею вместе с нами, и мы вошли вместе в контору. Поль сидел слева от меня, не менее чем в 6 футах от Юджина. Он не дотрагивался ни до одного стакана, кроме его собственного. Когда мы выходили, Поль шел впереди меня. Перед ним выходил Сантини. Да, все это записано в отчетах. Но во время шумных ссор, подобных этой, когда все так возбуждены, бывает хождение с места на место. Люди то вскакивают, то садятся, бродят взад и вперед. Нет-нет, ничего подобного не было. Мы не были возбуждены, разве что только Юджин. Он был один-единственный, кто поднимался с кресла. После того, как вы туда вошли, Юджин не надевал пиджак? Нет, он носил утренний пиджак, не меняя его. Бутылочка с остатками нитроглицерина была обнаружена в кармане его пиджака. Так я понял. Я уселся поглубже в кресло и опять посмотрел на него. Я бы отдал родстер и пару шин экстра к нему, чтобы узнать, лжет он или нет. Он был так далек от людей моего класса, как и Поль Чапин, и я понимал, что поэтому у меня нет пути, по которому я мог бы добраться до его мыслей. Не согласились бы вы завтра в 1:00 прийти на ленч к Вулфу? Сожалею, я буду занят. В пятницу? Нет, ни в какие дни. Я не орех, который надо расколоть. Откажитесь от надежды доказать виновность Поля Чапина в смерти Юджина Дрейера. Это не выдерживает критики. В этом я уверен, потому что был там. Может быть, вы сможете прийти в субботу. Он покачал головой и улыбнулся все так же печально. Я поднялся с кресла, взял свою шляпу и поблагодарил его. Но перед тем, как направиться к двери, я сказал: «Кстати, второе предупреждение, написанное всем вам, ведь кем-то оно было написано. Действительно ли нитроглицерин маслянист и имеет сладковато-жгучий вкус? Я же хирург, а не фармацевт». Я снова поблагодарил его и вышел.